Глава 60. Артём. «Ну что, малая, слабо уделать бабульку в красном?» Подначиваю я, когда на глаза подруги ложится темная повязка. Они с детком реально шустрые. Первый раунд конкурса закончился моей победой, но дед отстал всего лишь на одну прищепку. Если его супруга окажется такой же ловкой, как он, то ради финального выигрыша Васе придется не на шутку попотеть. «Легче легкого». Отсекает она, деловито закатывая рукава. «Сейчас ты увидишь, как работают настоящие профи». Забавно, но новая, до бесконечности уверенная в себе Вася меня интригует, а задевает какие-то потаенные струны души, вызывая неподдельный интерес. Раньше она была более открытой и предсказуемой, а сейчас в ней есть какая-то загадка. Загадка, которую очень хочется разгадать. «На старт! Внимание! Марш!» Вопит ведущий, и женщины-участницы разом бросаются к своим увешанным прищепками партнерам. Одна лишь Вася не суетится. Широкий степенный шаг, и вот она уже стоит напротив меня и, скользя ладонями по моей рубашке, ровно дышит мне в шею. Ее пальчики ласково перемещаются по моему телу и, на удивление, лихо избавляют одежду от зажимов. Отчего-то я думал, что Солнцева будет смущаться. Ну, хотя бы самую малость. Ведь, помнится, по молодости она то и дело краснела, как рак. Стеснялась по любому поводу и выглядела при этом ужасно милой. Вася из моих детских воспоминаний ни за что не смогла бы шарить руками в области мужской ширинки и при этом сохранять абсолютную бесстрастность. А вот нынешние Василисе все нипочем. С хладнокровием давно оперирующего хирурга она ощупывает мои ягодицы и бедра, при этом плавно опускаясь вниз. «Я возбуждаюсь», — признаюсь негромко. «Я заметила», — хмыкает Солнцева. «Тебе это льстит?» «Скорее удивляет. Мы все-таки на торжестве твоих родителей». «Физиологии подобные рамки неведомы», — пожимая плечами. «Ну, кто бы сомневался», — фыркает. «Физиология для тебя всегда на первом месте». «Эй, это неправда», — выдаю оскорбленно. «Почему Вася так и норовит выставить меня каким-то озабоченным придурком? Я ведь не такой». Просто когда красивая девушка, которая, к тому же, еще является твоей первой юношеской любовью, трогает тебя в интересных местах, настроение, да и не только настроение, волей-неволей ползет вверх. «Да я шучу», — усмехается примирительно. «Я и сама немного завелась». «Опа, а вот это реально неожиданно». «Серьезно?» — опешив, уточняю я. «Кто знает, кто знает», — отзывается лукаво, снимая с меня очередную прищепку. Ох, и опять эта интрига. Уже давно я не испытывал такого пламенного азарта в общении с девушкой. «На левой штанине», — подсказываю я, когда солнце устремляется вниз по моей ноге. «У колена». «Поймала». «Не подсказываем», — грозит нам пальцем проходящий мимо ведущий. «Боже упаси!» — приподнимаю руки, демонстрируя свою невиновность. «Итак, 3, 2, 1. Закончили». Музыка обрывается, и, выпрямившись, Вася отступает, стягивает повязку с глаз и удовлетворенно меня оглядывает. Она хорошо постаралась, на моей одежде остались лишь единичные прищепки. «Ты молодец», — говорю одними губами. «Знаю», — также беззвучно отвечает она. Подсчет итогов оборачивается нашим маленьким триумфом. Мы обогнали пожилую пару аж на 6 прищепок. В качестве приза за победу ведущий вручает нам по куску ароматического мыла, и под всеобщие аплодисменты мы возвращаемся за свой стол. «Поздравляю, а вы давно знакомы?» — вновь заводит разговор вездесущий Арсений. «Ой, давно!» — ухмыляется Василиса, откидываясь на спинку стула. «Столько не живут». «Друзья детства, значит?» — догадывается он, придвигаясь поближе. Кажется, опять настроился на долгую, унылую беседу. «Друзья детства, которые не виделись 5 лет и очень хотят пообщаться. Не выдерживаю я. Без посторонних, понимаешь?» Лицо доктора обиженно вытягивается, но досаждать нам он все же перестает. Видимо, после столь жирного намека наконец допер, что он тут не пришей кобыле хвост. «Это было грубо», — тихо комментирует Вася, однако на ее губах по-прежнему блуждает лукавая улыбка. «Забей, он переживет». Отмахиваюсь. «Ну так что, малая, будешь делиться секретом?» «Каким секретом?» — изображает удивление. «Желательно очень грязным», — говорю на полном серьезе. «Соколов!» — закатывает глаза. «Что, Соколов, мы выиграли, ты обещала». «Я не обещала. Я сказала, посмотрим». «А ее не так-то просто провести». «Ну и что?» — не унимаюсь я. «Так и будешь ломаться?» Солнцева подносит карту канапе и, не отрывая от меня взгляда, медленно стягивает зубами оливку со шпажки. Выглядит это чувственно и даже немного пошло. В хорошем смысле слова, разумеется. «Я переспала с Лапиным, назло тебе». Вдруг огорошивает Василиса. Она произносит это медленно и четко, слегка сузив глаза. Я понимаю, что подруга ждет моей реакции, но вместо оглушающих эмоций я чувствую сосущую пустоту, потому что ее слова возвращают меня в тот злосчастный вечер, когда моя юношеская мечта рассыпалась на кусочки. «Но зачем?» — спрашиваю хрипло. Конечно, я догадывался, что ее связь с Демидом была пощечиной мне, но убеждаться в этом наверняка от этого ничуть не легче. «Не знаю», — Вася задумчиво поджимает губы. «Наверное, это просто глупость, возраст и неистраченные чувства». «Жалеешь?» «Жалею», — отвечает без колебаний. «Я тоже о многом жалею. Сознаюсь со вздохом. В особенности о том, что отпустил тебя тогда. Надо было бежать следом, а я...» «Ладно, не грузись», — перебивает Василиса, не дав мне закончить. «Это все давно в прошлом, верно? Сейчас-то мы счастливы, и это самое главное». Сглатываю ком откровений, поднявшийся к горлу, и медленно киваю. «Да, она права. Ни к чему ворошить былое». «Ну, спасибо за честность, малая». Вздергиваю уголки губ. «А теперь, как и договаривались, загадывай желание». «Если не возражаешь, я приберегу свое желание на время». Загадочно играет бровями. «Думаю, потом оно мне будет нужнее». «Потом? Когда это потом?» «Может, вечером». Солнцева неопределенно ведет плечом. «А может, еще через 5 лет?» «Ты меня пугаешь, Вась». Нервно посмеиваюсь. «Уж не с моста ли ты меня решила скинуть?» «А что, спрыгнешь?» спрашивает с вызовом. «Только если на слабо. Ты же знаешь, у меня от этого слова башку напрочь сносит». «И у меня». Кивает понимающе. Вновь погружаюсь в воспоминания. «Блин, какую только дичь мы с Солнцевой не творили. Так весело нам было, так кайфово. Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что мне никогда и ни с кем не было так же хорошо, как с ней. Все мои прошлые отношения — это скорее компромисс между «хочу» и «могу», а реальным желанием всегда была она. Но как-то не срасталось, не получалось, не выгорало. Смотрю на прошлое с высоты прожитых лет и недоумеваю. Ну как можно было так бездарно все профукать?»